Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 16 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер Армении дал поручение по проведению в будущем году трех крупных мероприятий. Постпред России при ОБСЕ о механизме расследования инцидента в зоне Карабахского конфликта. В озере Ван обнаружены руины замка времен Урарту. В Ираке задержали 200 азербайджанцев за связи с Исламским государством. Итак, подробности новостного блока. У премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялось совещание, в ходе которого обсуждались масштабные мероприятия, планируемые на 2018 год. В частности, речь идет о проведении саммита Международной организации франкофонии, мероприятиях, посвященных столетию Республики Армения и героических майских сражений, и 2800-летию со дня основания Еревана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Премьер, подчеркнув важность проведения данных мероприятий, отметил, что они должны быть проведены на высшем уровне и надлежащим образом. Состоявшаяся после длительного перерыва в Женеве 16 октября сего года встреча президентов Армении и Азербайджана стала значимым результатом посреднических усилий сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ. Важно, что по итогам саммита стороны условились интенсифицировать переговорный процесс. Надеемся, что констатированная по итогам встречи президентов в Женеве конструктивная атмосфера на переговорах будет сохранена. Рассчитываем на результативность запланированных до конца года встреч с сопредседателями Минской группы с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, сказал Лукашевич. Необходимым условием продуктивности посреднической миссии служит поддержание в регионе мира и стабильности. В этой связи высоко оцениваем обязательства сторон предпринять дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Рассчитываем на скорейшее согласование алгоритма расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит качественно нарастить возможности по мониторингу ситуации в регионе. Российская Федерация в координации с другими членами тройки стран-сопредседателей Минской группы готова продолжать оказывать сторонам все необходимое содействие в выработке взаимоприемлемой, консенсусной основы для разрешения карабахской проблемы. Надеемся, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному решению этого застарелого конфликта, резюмировал Александр Лукашевич. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Դավիթ Մուրադյանն է, ստեղծագործում է 69 թվականից, ինը գրքի հեղինակ է, բազմաթիվ պետական պարգևների արժանացած մշակույթի վաստակավոր գործիչ։ Тема культура, потому что я все-таки из этой матрицы. И, наверное, сегодня мы побеседуем со студентами о том, как она, культура, определяет человека, страну, какая это государственно образующая сила, самосознание, пропитанное той или иной культурой, готовность воспринимать общечеловеческую культуру, исходя, конечно, из собственного адреса. И сохраняя свою собственную... Это есть вот собственный адрес, есть, потому что, когда вы пишете письмо кому-то, вы обязательно указываете ваш обратный адрес. Без обратного адреса письмо не письмо. А вот обратный адрес – это есть та почва, из которого вырастает твоя культура, твое национальное самосознание и самопознание. Но все-таки ты должен быть достаточно, так сказать, человеком широкого обзора, чтобы увидеть свой собственный адрес в огромном контексте мировых адресов. всех. Сегодня будет подписан договор? Сегодня мы обговорим все это, а договор – это дело тонкое, это надо, чтобы был стандартный текст, он прошел бы здесь в ректорате свою процедуру, какие-то могут быть свои добавления у нас. Это займет время, но небольшое, в течение, наверное, 1,5-2 месяца мы этот вопрос решим. Сотрудничество да. продолжится, и это будет не единственным предметом? Естественно, нашим... не только я, почему же, и наши специалисты могут приезжать, и отсюда к нам могут приезжать, что тоже важно, это же не односторонняя улица. Группа археологов обнаружила в древнейшем озере Ван руины замка, построенного ориентировочно 3000 лет назад. Предположительно, он был сооружен во времена существования царства Урарту. До середины 19 века среди развалин еще находились поселения. Однако, когда озеро стало наполняться водой, жителям пришлось покинуть эти места. Найденный замок оказался полностью затопленным. По словам специалиста, в настоящее время он стал на несколько сотен метров выше, чем во времена существования царства Урарту. Народы, проживавшие возле озера, строили свои жилища и культовые сооружения, когда уровень воды был значительно ниже. Исследователи с точностью на данный момент не могут сказать, сколько стен замка еще спрятаны под дном озера. Сейчас видна только их часть высотой 3-4 метра. «Нам придется проводить подводные раскопки, чтобы выяснить это», — сказал глава команды дайверов Тахсин Джелан. Предполагается, что руины древнего замка привлекут внимание туристов. На границе Армении в пункте пропуска Агарак, Сюникская область, военнослужащие мигринского пограничного отряда в ходе осмотра транспортного средства, принадлежащего гражданину Ирана, обнаружили оптический прицел ПГО-7, используемый для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Армении. Правонарушитель рассказал, что приобрел прицел на одном из рынков Еревана по просьбе своего друга. В рамках 5-го международного фестиваля Арама Хачатуряна выступил знаменитый швейцарский скрипач Дэвид Небель. Музыкант и госмолодежный оркестр Армении исполнили концерт для скрипки Людвига ван Бетховена, одно из лучших произведений европейской классической музыки. Небель удивил армянскую аудиторию, представив Крунг Комитаса. «Когда я узнал, что приеду в Армению и решил что-то представить, я услышал это произведение Комитаса и захотел его исполнить. Это уникальное произведение», отметил Небель. Добавим, что 5-й международный фестиваль Арама Хачатуряна проходит под высоким патронатом президента Армении. В Музее изобразительных искусств города Шуши состоялся сольный концерт молодого певца Ваага Раша Рушаняна. Концерт назывался «Осенний ветер». Песни певца мелодичные, предназначены для узкого круга слушателей. Песни пишет в основном отец Ашот Рушанян, который рад, что песни получили популярность, ибо он использовал в основном стихи классиков, а значит, классика будет доступна и молодому поколению. Начал писать песни и сам Ваага Раша, и теперь в его репертуаре, помимо песен отца и дяди, в основном песни собственного сочинения, также на стихи классиков. Հիմնական երգացանկը կազմում է հայրիկիս գրած երգերը, լուսամփոփիկս աղջիկ Գյուրելա Քերրիս, ու հիմնականում աշխատում եմ ընտրել հայ դասականների ստեղծագործությունները։ Thank you. Служба безопасности Ирака задержала несколько сотен азербайджанок, которых подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает издание «Хагин Аз» со ссылкой на депутата иракского парламента Виян Дахил. 512 россиянок и 200 азербайджанок были в качестве членов ИГИЛ задержаны и заключены под стражу иракскими силовиками, написала парламентарий. В МИД Азербайджана уверяют, что на данный момент активно обсуждается проблема женщин и детей, которые имеют прямую или косвенную связь с боевиками. «Мы проводили в МИДе встречи с родственниками тех, кто находится в Ираке», заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Напомним, связи между международными террористическими группировками и Азербайджаном берут начало в начале 1990-х. Тогда азербайджанская армия, потерпев неудачу в агрессии против НКР, отступала, неся потери и пытаясь спасти свое положение. Азербайджанское руководство во главе с Гейдаром Алиевым привлекло к войне против армян международных террористов и членов радикальных группировок из Афганистана. Это группировки Гульбеддина Хекматиара, Турции «Серые волки», Чечни группировки Басаева-Радуева, а также других регионов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.